Глава 13. Дом, милый дом. Так ты все же вернулся? На лице старого сказочника волнами сменялись эмоции от недоверчивого удивления до нескрываемой радости. Вернулся, друг мой Шмык! Еще бы! Деланно спокойно ответил я, усаживаясь на привычное место напротив старика. Я же обещал. Прошу, дед Крутован, принимайте все по списку. Ух! Закрутил головой Крутован, быстро забирая связки шкур и хвостов, пузырьки с различной жидкостью, гирлянды грибов и пучки сухих трав. Пока дед лихорадочно проверял драгоценную добычу, я позволил себе откинуться назад и облегченно выдохнуть. Многое удалось. Многое не получилось. Главное выполнено. И я вернулся. Я снова под землей. Но у меня в мешке 2 свитка телепортации. Я больше не заперт здесь. Я могу покинуть катакомбы в любой миг. Темный список мною большей частью куплен. Только некоторые его пункты выбиты или найдены мною самостоятельно. Но деньги на покупку заработал сам и щедро платил за информацию, пару раз чуть не попавшись. Один раз пришлось убегать от сильного, но, к счастью, медлительного игрока-паладина, вознамерившегося поймать темного гаденыша, как он орал мне вслед. Я сумел спрятаться в узком переулке, разыграв сцену, многократно виденную мною во множестве фильмов. Я повис между стенами, подобно ниндзя. И обреченно затих, понимая, что если живой танк, рыщущий внизу, просто поднимет голову, этого будет достаточно, чтобы засечь меня и убить ударом двуручного меча. Но, видимо, паладин тоже смотрел фильмы и, не став нарушать каноны, вверх так и не посмотрел. Зато сдобрил и без того пахучий воздух парочкой столь забористых выражений, что они, ну, никак не могут украсить образ светлой личности. Мне повезло. Бегство от паладина оказалось самой опасной частью. И после этого все пошло как по маслу. Добрую половину пунктов из списка я вообще получил даром. По наводке из записок Крутована я добрался до некоего заведения со смешным названием «Двуглазый циклоп». Там меня встретила парочка, ну, очень мрачных бородатых хмырей, с глазами столь же маленькими, как их совесть и доброта. Глядя на меня крохотными щелочками глаз, они пробурчали нечто невразумительное, тенясь волосатыми лапищами к поясам с оружием. Тут я и успел сказать упомянутые в записях слова особые, дедушкой Крутованом подсказанные, и крохотные глаза угрюмых громил распахнулись так широко, что я едва не утонул в этом океане обожания. Меня нежно, но крепко приобняли, увлекли подальше в переулок, треснули какого-то любопытного местного по носу, дабы не лез куда не надо. Меня умело расспросили, в особенности интересуясь драгоценнейшим здоровьем дрожайшего Крутована батюшки. Выслушав мои ответы и пожелания, моментально испарились. Но быстро вернулись и вручили мне огромный сверток, заполненный всем необходимым. Конечные пункты темного списка. На прощание амбалы не приминули добавить, что если в будущем возникнет проблема, неважно с кем, но кем бы он ни был, такому убогому существу лучше не жить, просто надо наведаться сюда и спросить Грикса Тщетного и Амброса Гнуглого. И проблему постараются решить. Несколько оторопевший я кивнул, после чего меня выпихнули из темного переулка, снова треснули по носу никуда не ушедшего и продолжающего охоть любопытного местного, заодно забрав у него шипящий кошелек из змеиной кожи с сохраненной головой и клыкастой пастью. Кошелек зарезали, высыпали оттуда монеты и отдали их мне, сказав, что копили эти деньги долгие месяцы, и все специально для меня. Я сделал вид, что поверил, старательно не глядя на охающую, держащуюся за нос и рыдающую живую копилку, что, скорее всего, и не подозревала о грядущем черном дне. Затем добрые разбойники, а кто они еще, спросили, не нуждаюсь ли я лично в чем-нибудь. Глядя на свисающий с пояса Грикса большой кинжал, я упомянул про отсутствие умений, необходимых для выживания мелкому шмыгающему воришке вроде меня. Грикс и Амброс просияли, по разу треснули по носу рыдающего местного, опять утащили меня в переулок, и там показали 3 приема. Я стал обладателем умений «Подлый удар», «Обезноживание» и «Двухшаговый тычок». Первые два приема для кинжалов. Подлый удар труден. Надо подкрасться сзади и попытаться вонзить кинжал в шею или спину жертвы, причем очень желательно бить по критически уязвимым местам. Классическое умение любого убийцы. Обезноживание чуть легче, но для его применения приходится аж стелиться по земле, чтобы суметь нанести секущий удар лезвием кинжала по лапам или ногам, причем удар должен приходиться с их тыльной стороны. Что-то вроде подрезания сухожилий. Последнее умение для копья. Красивое и хищное. Вытянуться вперед всем телом и, держа копье в одной руке, нанести удар по противнику, слегка проворачивая древко. Они хотели продолжить обучение, но треснутый многожды по носу местный окончательно упал духом и с криком «Стража!» побежал прочь. Переулочную школу пришлось закрыть, мы наскоро попрощались и разбежались. Со стражей шутки плохи, а мне еще надо столько всего купить. «Жабьи шкуры, лягушачьи головы копченые, мозги в хана, мухоморы красные и желтые!» как заведенный бормотал Крутован. Пункты серединные самые дорогие, но нейтральные в плане темности. Я приобрел на деньги, вырученные с продажи барахла погибшей при взрыве дамбы волшебницы Криогеллы. При себе у нее имелось две золотые монеты и горсть меди. Роскошное эротичное платье, кое я не стал особо разглядывать, равно как и поношенные башмачки. Несколько женских колец на ману, пару цепочек, тканный пояс, два свитка телепортации, поясную сумку с десятком средних зелий на жизнь и всего два зелья на ману. Наверное, она их истратила, когда была нужна манна на поддержание заморозки плотины. Я продал всю добычу. Первому же встречному бродячему торговцу, на которого наткнулся спустя полмили после прощания с учителем Кряжесом. Торговец не задал ни единого лишнего вопроса. Он вообще называл только цифры. Мы быстро сговорились, после чего я проверил его товар и с удивлением обнаружил пару наборов отмычек среднего качества, несколько крепких кинжалов, десяток метательных ножей, пустые склянки, светильное масло, чернила, бумагу и пергамент, несколько свитков с заклинаниями и много другой всячины. Я приобрел все, что смог, понимая, что деньги надо экономить для темного списка. Но все же купил два свитка с заклинаниями, подходящими мне по нуждам и цене. Потом наведался в большую окраинную лавку Альгоры, куда перенесся при помощи свитка телепорта из запасов Криогеллы. Здесь я закупил оставшиеся и направился в гильдию магов Альгоры, где намеревался поднять ранг дымного заклинания. А потом хотел заглянуть в гильдию воинов. Но планы пошли прахом. Ибо прямо передо мной, закрыв собой дверь, стоял стражник, держащий под мышкой знакомый мне черный зонт, и смотрящий на меня с таким выражением лица, что сразу ясно. Я попал. «Не шмыговик ли это?» «Крутовану!» Прошептал я ответ так тихо, что страж и продавец синхронно приложили ладони к ушам. Черный зонт упал на пол, а я исчез во вспышке магического переноса и оказался у подножия лестницы, ведущей от подземного коллектора к темнице Крутована. Я сделал многое. И вот я вернулся с успехом. Не успел я еще больше, но не унывал. Теперь у меня есть выход. В следующий раз мне запросто улыбнется удача. А пока я стал сильнее, богаче и умелее. Экипировка. У меня и крысиная имеется, вполне подходящая мне по запаху и защите. Еще у меня были новые планы касательно старых мест. На моей карте отмечено несколько надежно запертых дверей, что так и не поддались прежде. Но я вооружился отмычками и готов повторить попытку. Это же касается мерзкого багрянца и его босса Мяра Помойного. Теперь я вновь хочу туда наведаться и попытаться выведать каждую тайну того жутковатого места. А ведь еще следующее задание от Крутована. Плюс надо заглянуть к Затхлику и отдать ему бинты, мед и прочее. Дел не в проворот. И надо начинать их выполнение. Чем больше успею сегодня, тем больше новых увлекательных приключений выпадет на мою долю завтра. «Все верно, Шмык! Все правильно!» — сиял Крутован. Дубовые ветви со скрипом раскачивались. Вниз летел дождь листвы. «Счастье какое! Радость какая! Ух!» Поздравляем! Задание «Темный список» выполнено. Награда. Опыт. Медное кольцо ученика-мага. Старая загадочная карта. Шестое задание из цепочки поручений успешно завершено. «Ликую и я!» — склонил я голову, от радости заговорив излишне цветисто. «Друг Шмык, не дашь ли ты мне времени подумать?» — взглянул на меня старик. «Не больше нескольких часов. Собраться с мыслями я должен». «Конечно!» — я подпрыгнул как на пружине, ничуть не огорченный задержкой. Наоборот, радовался задержке как ученик, которому объявили, что следующий урок отменяется и можно отправляться на футбольное поле. У меня столько заманчивых дел и забот. «Я вернусь через 3 часа», — оформил я расплывчатые сроки в более конкретный промежуток времени. «Хорошо, я буду ждать». «Скоро вернусь». Не знаю, чем собрался заниматься Крутован-сказочник, ака батюшка, но подглядывать я не собирался ни в коем случае. Не стоит искать себе проблем там, где все идет хорошо. Может, Крутован собирался в одиночестве насладиться вкусом жабьих шкур, натертых мухоморами и смоченными слизью армсалов? Ну и что? Не мое это дело. Я просто курьер, и со своей работой справился на отлично, чем заслуженно горжусь. Теперь пора заняться делами личными. Я зажег верный медный фонарь на шесте. Затем приготовил дымное заклинание, но активировать его не стал. Незачем пока. Все это я проделал, сидя на нижней ступеньке лестницы. Мимо меня суетливо пробегали вечно голодные крысы, робко попискивая бежали у стен серые мыши. Порой прошмыгивали особо крупные белые. Мои ноги с недовольным шипением огибали мелкие змеи. Ядовитые и нет... Все мне хорошо знакомые как на вид, так и на вкус. Вот ведь смех. Я попробовал на зуб практически каждого местного обитателя. Не из здоровой пытливости, а из необходимости. Но сейчас не было нужды есть крысятину. Я приготовил себе и ползуну по шикарному бутерброду из ржаного хрустящего хлеба и толстого шмата розовой солонины. У ноги стояла бутылка темного пива. Бутылка на двоих. Нам с питомцем хватит. Отметим тихонько очередной наш успех. Свет медного фонаря отгонял темноту. Мы занимались бутербродами и пивом. Какая же красота! Вот моя истинная среда обитания. Только здесь я чувствую себя по-настоящему счастливым. Доев бутер, я высыпал крошки на Слима. И занялся 2 свитками магии, намереваясь ее изучить. Я бы купил малое исцеление, но его не нашлось. Зато у бродячего торговца оказалось малое очищение и цепкая ладонь. Первое заклинание позволяло исцелиться от отравления малой тяжести. Цепкая ладонь – первый ранг полезнейшего заклинания, если верить написанному. Это подспорье для любого убийцы. Цепкая ладонь, цепкие ладони, тройная цепкость, цепкость 4 опор, цепкость 5 опор. На первом ранге одна ладонь становится крайне цепкой. Кончиками пальцев я мог уцепиться за малейшую неровность на стене или потолке. На втором ранге обе мои руки становились мушиными лапками. На третьем к ладоням добавлялся носок и подошва одной из ног на выбор. На четвертом обе ноги и обе руки. На пятом спина. Да, неожиданно, но востребованно. Я видел в видеороликах, как прилипший спиной к стене лучник стреляет из арбалета, помогая себе удерживаться упертыми в стену подошвами полусогнутых ног и сохраняя руки свободными. Для меня цепка, как я ее тут же окрестил, крайне полезна. Мне уже приходилось бывать в таких страшных колодцах и коллекторах, куда почти никак не добраться и откуда почти никак не выбраться. И мушиная цепкость для меня не роскошь, а средство передвижения буквально. Здесь змеиные ходы любого скалолаза могут привести к глухому отчаянию. А провалы и пропасти своей угрюмой и насмешливой неприступностью легко породят отупелую безнадежность. Но я не могу поднять ранги заклинаний. С одной стороны, это неплохо. У меня не слишком велик объем манны. Но с другой стороны, я бы не отказался хотя бы от 2-го ранга всех моих заклинаний. Поглядим, что будущее покажет. Сегодня я получил несколько боевых умений, и они грели мою душу подобно горячему компрессу. Теперь я смогу удивить монстров не только бравым видом и запашистостью, но и парочкой колючих сюрпризов. Пока размышлял, сорвал заштопанное тряпье бродяги-простолюдина, отложил тряпки в сторону, облачился в крысиную экипировку. Заодно изучил рецепты, что были получены за выполнение предпоследнего задания. Пояс, наплечники и наколенники – все из крысиных шкур. Все можно сделать почти в любых условиях. Это один из следующих шагов. Вооружение. Два кинжала. Пользуюсь двумя сразу я редко. Но пусть будут под рукой. Метательные ножи. 5 штук. К ним почти сломанные дротики, изготовленные мною самостоятельно. Нужно копье. Крепкое и длинное. Купить его я не успел, поэтому сделаю его сам, благо опыт есть. Прочее. Я вывалил на глухо стукнувший каменный пол кучу барахла. Если честно, это мусор. Звучит позорно, но да, я ограбил помойку сразу после встречи с бродячим торговцем, когда прошел через небольшую светлую березовую рощицу и оказался в придорожном приюте. Просторный навес, дарующий защиту от дождя и снега, с медными кольцами в большом старом валуне, за который можно привязать лошадей и мулов. Тут отдыхал десяток игроков, как мне показалось, это 2 знакомых друг с другом отряда инграбоев. По 3 бойца в каждой группе и по 2 персонажа класса поддержки. При виде меня они насторожились, но, оценив мой внешний вид и вооружение, расслабились и даже поприветствовали кивками. Я ответил, и тут-то это и случилось. Проходя мимо почти разбитой дубовой бочки, стоящей у одного из столбов, я на полном автомате нырнул в нее, выгреб мусор, спрятал себе в мешок и пошел дальше. Вслед мне донеслось удивленное женское «У-у-у». Ну да, они только что познакомились с первым в их жизни цифровым бомжом. Я не придал этому значения. Ушел дальше по дороге. По пути подобрал еще несколько валяющихся под ногами вещей. И только затем осознал свои действия. Катакомбы Альгоры изменили тебя, Шмык. Ой, изменили. Бравый ты, помоечник. В моей подножной добыче нашлось много чего. Дров столько, что можно поддерживать сильный огонь долгие часы. Костер я и разжег. Прилепил на выступающий из стены кирпич 2 толстых свечных огарков, забранных мной из мокрого лабиринта вокруг огромной лужи. Освещение стало таким ярким, что местные монстры тут же разбежались. Видимо, боялись ослепнуть. Я же благоденствовал. Солнечный свет мне не очень понравился, а вот свет искусственный, созданный мною самостоятельно, я уважал и любил. 1/2 часа потратил на создание новой экипировки, использовав остатки из запаса крысиных шкур. Новое копье представляло собой длинную дубовую палку, крепкую и ухватистую, с острым наконечником из сломанного кинжала. Хорошее копье, для меня во всяком случае. Оно позволит мне нанести удар первым во многих ситуациях. Им хорошо доставать мелких и уворотливых монстров. Когда погасли свечи, а пламя костра начало опадать, я встал и побежал вдоль бурлящего канала, то и дело выбрасывающего на мокрый каменный берег всякий мусор и визжащих мокрых крыс. Иногда в темной воде мелькали странные вспышки. Там, у самого дна, происходило что-то жестокое и нехорошее. Там кого-то убивали. Магический дым превращал меня в несущееся под землей грозовое облачко. Я старательно отгонял мысли о старой загадочной карте, лежащей в инвентаре. Ею займусь после посещения ближайшей запертой двери, одной из тех, что были мной найдены в подземельях. Я должен попытаться вскрыть хотя бы один замок. У меня есть отмычки и есть форумные знания. Если замок не слишком сложный, я справлюсь. Потом займусь загадочной картой. Как хорошо, что Крутаван попросил тайм-аут. Эту передышку в цепочке поручений я использую с толком. Я найду себе новые приключения. Несколько демонстративно хрустнув пальцами, скрытыми под старыми шахтерскими перчатками, я повел шеей, затем плечами. Собирался с духом, сидя вплотную к обитой железом двери. В 10 сантиметров от моих глаз вожделенная цель. Достаточно широкая замочная скважина. На моей подрагивающей ладони лежало 2 поблескивающие в свете фонаря отмычки. Одна похожа на крючок с зазубринами, другая на длинный и острый щуп. Я уже прочел снабженную изображением информацию с форума и благодаря пояснениям выбрал нужные мне инструменты. Невероятно трудно начать. В голове восторженный сумбур. Словами не описать, насколько я напряжен. Ведь именно к этому моменту я шел от начала своей скомканной игровой биографии. Я мечтал стать разнонаправленным вором. Взломщиком, карманником, домушником. Да, я мечтал стать плохишом. В игре, само собой. Ставить несмываемые пятна на свою реальную жизнь я не собирался. Но для того Вальдира и создана, чтобы ты мог отыграть в ней любую роль. Выбирай свою цифровую судьбу сам. Светлый жрец или целитель. А может, страшный ночной убийца? Или дорожный грабитель? Выбор только за тобой. Но порой я удивляюсь тем, кто старается вести себя в виртуальном мире так же, как и в реальности. Моя старшая и бедовая сестра Кира тому пример. Она что в реале, что в виртуале. Одинаковая. Защитница слабых и обездоленных. «Уф», – тихо произнес я и, чуть подавшись вперед, осторожно вставил отмычку в замочную скважину, стараясь держать ее точно под указанным форумными гуру углом. Железная спица наткнулась на едва слышное щелкнувшее препятствие и чуть согнулась. Тревожно запружинила, давая понять: «Еще чуть-чуть, и я сломаюсь!» Я поспешно ослабил нажим. Услышанный щелчок радовал напряженный слух. Так и должно было случиться. Теперь очередь крючка. Его надо ввести снизу вверх и до самой задней стенки замка, а затем повернуть на 90 градусов. Слабый клацающий звук оповестил, что я сумел зацепить какую-то загогулину внутри замка. Теперь обе отмычки мягко и плавно потянуть на себя, действуя так, будто вытягиваешь из земли нежный зеленый росток. Слова не мои, так описал необходимую степень усилия некий специалист с форума. Щелк. Звяк. Обе отмычки успешно освобождены. И... С легким скрипом приоткрывшаяся дверь мягко стукнула меня по лбу и остановилась. Я ненадолго замер, пребывая в ликовании, с огромным трудом сдерживаясь, чтобы не сделать тройное сальто и не начать с дикими радостными воплями бегать по мрачному тупиковому коридору. Сумел сдержать движение. Но не сумел сдержать улыбку. Она расползлась по моему лицу так широко, что зацепила даже уши. «Да, да, да!» бормотал я, глядя на приветливо светящееся перед глазами сообщение игровой системы. Замок успешно взломан. Достижение. Вы получили достижение «Взломщик» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к шансу успешного взлома обычного механического замка. Плюс 1% к шансу успешного взлома зачарованного механического замка. «Да», — повторил я и крутнулся на месте, словно взбесившаяся юла. «Ползун! Партнер! Мы теперь взломщики!» «Уррр! Ну-с!» Бережно убрав отмычки в карман, я взялся за ручку приоткрытой двери и потянул, одновременно отходя в сторону. «На всякий случай. Нехорошего сюрприза не случилось». Выждав полминуты, я высунулся из-за надежно прикрывающей меня двери и уставился в дверной проем. Медный фонарь исправно давал достаточно света. Я прекрасно все рассмотрел. Как, в принципе, и ожидалось. Крохотная каморка с красными кирпичными стенами и сводчатым кирпичным же потолком. Внутри сыро. На стенах светящаяся плесень и серый лишайник. Пол гранитный, мелкие лужицы. На дальней от двери стены висит полка, на ней пара оплывших свечных огарков, вставляемых в олиповатый железный подсвечник. И больше ничего. Первая вскрытая мною комната оказалась пустой и не принесла мне добычи. Или, войдя, в пару шагов оказался у полки и понял, что без добычи я все же не остался. Крепкий нож с роговой рукояткой. Лезвие толстое, длинное, несколько пятен ржавчины. Минимальный уровень 40-й. Ножен нет, но они и не нужны. Стопка медных монет, всего 15 поблескивающих кругляшей. Сгодится. Пузырек с мутно-серой подозрительной жидкостью. Надпись на этикетке гласит «Настойка ночеглаза». Быстрый поиск на форуме дал понять, что я стал обладателем эликсира, дарующего 3 часа полноценного ночного зрения. Это вся добыча. Если не считать подсвечник, который я брать не стал из-за его тяжести и ненужности. А вот свечные огарки отправились в мешок. Я доволен безумно. Но не удовлетворен. Мне срочно требуется еще одна запертая дверь. Я прямо жажду вскрыть еще один замок. И судя по поразительно изменившейся карте, еще одна похожая дверь уже встречалась в моих долгих скитаниях по подземельям. Дверь находится чуть больше, чем в полукилометре от меня, но сначала придется спуститься по вертикальной каменной стене, проплыть по затопленному коридору до круглого коллектора с двумя водопадами, и вот там-то и находится обитая желтой медью дверь. Никакие препятствия меня не остановят. Как раз сумею опробовать на вертикальной преграде заклинание «Цепка». Прежде чем использовать его во время бегства или боя, я должен многократно испытать его в мирной обстановке. Перейдя на легкий бег, оставив позади дверь с моим первым успешно взломанным замком, не забыв сделать памятный скриншот, я то и дело глядел на карту. Изначально это была примитивная одноцветная схема. Корявые и порой без нужды прерывистые линии, досадные пробелы, непонятные символы. Теперь все иначе. Вода отмечалась синим, как ей положено. Стены, в зависимости от материала, отмечались разными цветами. Лестницы, ямы, водопады, лужи и все прочее теперь отмечены весьма наглядно. Не надо больше с недоумением вглядываться в карту и пытаться понять, что это за странная закорючка. Более того, на стенах кое-где стали появляться особые отметки, чаще всего выглядящие как зеленые, желтые и красные вопросительные знаки. Якобы я что-то заметил, но еще не исследовал странную аномалию. Эти новые познания в картографии обещали много приключений и целое море событий. Кстати, о карте. Я еще не разглядывал древнюю загадочную карту, полученную от Крутована за выполнение его поручения. Но если взвесить на душевных весах старую карту и запертую дверь, дверь побеждает с огромным перевесом. По простой причине. Я знаю, где дверь. А вот куда ведет старая загадочная карта, не знает, пожалуй, никто. Заветный крестик, указывающий на клад, может оказаться где-нибудь в предгорьях седого горного хребта, тогда как я пока не собирался покидать уютные и привычные катакомбы. Проплывая смутно знакомый затопленный коридор, я едва не погиб. Причем только по своей глупости. Раньше тут не было никаких препятствий. Мутная вода, колышущаяся в узком проходе, да пляшущие у пола старые кости и прочий мусор. Все как всегда. И я повел себя излишне беспечно. И в результате угодил прямиком в обрывок старой, но прочной рыболовной сети, неведомо как оказавшейся здесь и где-то зацепившейся за стену. Сеть радостно приняла меня в объятия и отказалась отпускать. Мне пришлось изрядно побарахтаться в мутной воде, присоединившись к танцу старых мокрых костей. Прокрутившись пару кругов и вынужденно столкнувшись лбом с орочьим клыкастым черепом, я наконец-то включил мозг и догадался разрезать опутавшую меня сеть. Столь простое решение почему-то не спешило прийти в мою обычно умную и трезвую голову. Я умею извлекать уроки из подобных ситуаций, и в такую ловушку больше не попаду. И это же происшествие заставило меня умерить прыть. Из-за недавних приключений на поверхности и последующего дождя мелких удач я стал слишком беспечен. Выбравшись на мокрую каменную лестницу, заполненную уймой желтых слизней, пищащих и чавкающих, я чуть отдышался, а затем, избегая касания с уродцами, начал подниматься. Если наступить на слизня, он тут же лопнет, как наполненный густым бульоном воздушный шарик. Но вместо бульона там булькает довольно слабая кислота, что вряд ли меня убьет, но изрядно попортит или даже уничтожит экипировку. Лестница привела меня к цели. Дверной проем вывел к круглому коллектору, похожему на высокий бокал, внутри которого извергалось два гремящих водопада, разбрасывающих вокруг брызги и мелкий мусор. Вода утекала в зарешоченную дыру посреди коллектора. В струях крутились черные и серые крысы, дергались недовольные няфы, флегматично отдавались воле течения странные создания, похожие на светящиеся морские звезды. Жизнь здесь кипела и бурлила. В прошлый раз я прошел здесь на автомате, зацепившись взглядом за надежно запертую окованную блестящей желтой медью дверь. Благодаря этому блеску, так сильно похожему на золотой, я и увидел заманчивую дверку, скрытую ревущей водной пеленой второго водопада. Тогда я только и мог что жалобно вздыхать и тыкать надежную преграду грязным пальцем. Сейчас же я намеревался одержать решительную победу в еще не начавшемся сражении. Но сначала пришлось совершить круг почета, совершить полуоборот вдоль круглой стены, чтобы избежать столкновения со озверевшими от падения и кручения в воде монстрами. Я не боялся их, но их был сон. Драка затянулась бы навечно. Водопад исправно подбрасывал новые порции различных кошмарищ. Я никогда не против легкого опыта, но сейчас мои помыслы далеко от драки. Дверь Вот что тянет меня к себе магическим магнитом. Успешно добравшись, я пал перед новым божеством на колени и приник к заветной замочной скважине. Накопившиеся после форумного серфинга знания подсказали, какую отмычку следует использовать. И я снова поторопился. С печальным треньком тонкая стальная спица сломалась. Я выругался и одним махом убил трех крыс и одного бугла. Чуть успокоившись, достал такую же отмычку из другого набора. Затаив дыхание, приступил к нащупыванию крохотных рычажков. И еще одна спица сломалась. Я человек стойкий, поэтому позволил себе поплакать навзрыд всего лишь 3 минуты и еще 2 минутки тихо похныкал. И достал третью спицу. Почти уж собрался вновь проверить свою удачу взломщика, но все же решил еще раз прочесть одну из отмеченных закладкой интересных форумных тем, повествующей о правильном подходе к столь светлому делу, как взлом чужих дверей. Прочел пару абзацев и со злостью треснул себя ладонью по лбу. Олох! Сначала надо было отодвинуть небольшую заслонку и только затем тыкать спицей. Через 2 минуты напряженного пыхтения замок сдался. Замок успешно взломан. Я исполнил рядом с дверью веселый танец, бессвязно крича и быстро кружась. Едва я закончил отплясывать и остановился, дверь тихо щелкнула и взорвалась. Подавившись влетевшим в мою радостную разинутую пасть острым куском желтой меди, я сделал сальто и отлетел к центру коллектора, упав плашмя на зарешоченную дыру. Налетевшая волна навалила на меня толстое гнилое бревно, и мною решительно занялись десятки злющих тварей, принявшись рвать меня на мелкие кусочки. Я заорал и забрыкался, дергаясь под бревном, как раздавленный жук. Из дымящегося дверного проема медленно вытекал густой серый дым. Изрыгая проклятие, с трудом отбросил бревно в сторону, с третьей попытки. До этого оно дважды выворачивалось и дважды падало обратно мне на грудь. Крысы и прочие твари продолжали с визгом и рыком кусать и царапать меня, отнимая покрохи жизни несколько раз в секунду. Я почти погиб. Зелье здоровья выправило ситуацию. Освободившись, откатился в сторону, давя мобов, буквально пропихивая их своей тяжестью в ячейки решетки. Мои несостоявшиеся убийцы с недовольным воем падали в черную пропасть. Остальных добивал кинжалами, орудуя ими с обреченной радостью. Питомец заглотнул одну из крыс, поглотив ее целиком и начав заживо переваривать. Боевой Слим грозно урчал, принимая на себя немалую часть предназначенных мне вражеских ударов. Еще один перекат и десяток ударов отдалили от меня смерть. Я оказался на залитом водой полу, где барахталось несколько измученных монстров, не представляющих угрозы. Отползя еще немного, добрался до стены и, привалившись к ней, позволил себе минуту отдыха, просто чтобы немного отойти от шока. Слишком уж все внезапно произошло. Оглушительный взрыв, короткий полет, упавшее бревно, десятки верещащих злобных тварей. «Ползун, партнер! Ты как?» «Уф! Ур-ур! Уф!» «Я тоже так думаю», — обессиленно выдал я, с кряхтением выпрямляясь. «Вот это подстава!» «Но дверь мы все же убрали!» «Ур!» «Пойдем, посмотрим-ка! Поглядим-ка! Потаращимся-ка!» «Уф! Уф!» «Да, на этот раз будем осторожней!» Пообщавшись, я заглянул в дверь и ничего, кроме медленно редеющего дыма, не увидел. Рвануло так рвануло. Надеюсь, внутри хоть что-то осталось целым и не превратилось в обугленный мусор. Выждав немного, снова осмотрелся и на этот раз преуспел. От двери остались кусочки дерева и меди. У порога круглое выжженное пятно диаметром в метр. Потолок закопчен. На стенах замысловатые разводы. В углу кто-то копошится. Чтоб меня! Скелет! 50-й уровень! Я вижу его спину. Ребра и позвоночник, костистые лопатки, гнилые кожаные ремни боевой перевязи. Не став дожидаться, когда скелет прекратит причитать над остатками собственного гроба, я рванулся вперед, спеша проткнуть ему шею, то бишь раскрошить потрескавшиеся позвонки. Новые навыки сработали безукоризненно. К Классический бэкстаб нанес море чистого физического урона по нежити. Следующие 3 тяжелых удара довершили дело. Скелет рассыпался костяным дождем, а я уже бежал вдоль стены дальше, туда, где из-под крышки старого темного гроба показались костяные пальцы очередного скелета. И гробов здесь 6. Дверка скрывала каморку, тут я не ошибся, но вместо вместительных сундуков и горшков здесь хранились гробы. И замысловатая тара не была пуста. Крышки ходили ходуном. Костистые руки высовывались и скребли почерневшими ногтями дубовые полки. Я же бегал вдоль полок и лихорадочно стучал по наглым клешням, мечтая об одном – не споткнуться и не сбавить темп. Ручонки торчали разные. Некоторые принадлежали нежити 80 уровня. И в довершении бед в развороченный дверной проем набежали невольно задетые мною мелкие мобы, а некоторые из них позвали с собой друзей за компанию. В результате я оказался в кишмя, кишащей монстрами западне. Шанс вырваться невелик. И отступление в данном случае я однозначно трактовал как логический просчет. Если я даже ненадолго уйду, гадские скелеты выберутся из гробов, вооружатся, займут боевой порядок и превратятся в сплоченный отряд. И попробуй тогда с ними справься. Сейчас же при каждом моем ударе костистые руки отдергивались назад, крышки гробов захлопывались на пару секунд, жизнь врагов понемногу утекала. Ногами я расшвыривал злобно визжащую мелочь, кусающую меня за икры. Слова, срывающиеся с моих губ, никак не могли бы составить честь настоящему джентльмену. Но здесь не великосветский клуб, тут настоящий цирковой аттракцион. И проигрыш грозил смертью. А я не хотел умирать. Ведь до сих пор не вычислил, где находится ближайшая локация возрождения. Использовав цепку, подскочил, зацепился за стену и, оттолкнувшись от нее, перелетел через комнату, обманув рычащую свору тварей, охотящихся за моими пятками. Еще один прыжок привел меня на крышку гроба, что с хрустом костей захлопнулось. Внутри гроба в полной ярости заколотился скелетон, пытаясь освободиться и настучать мне по шее за такую наглость. Следующий прыжок закрепил меня на потолке, где я выпил зелье здоровья, окутал себя волшебным дымом, о котором вначале забыл. А затем свалился в гущу потрепанных врагов и за несколько ударов существенно проредил их ряды. Взмахнув кинжалом, тяжелым ударом перерубил в локте дергающуюся руку ближайшего скелета, прыгнул вперед и, вытянувшись как танцор, вбил лезвие второго кинжала в недобро светящуюся в щели между крышкой и гробом глазницу. Снова вверх, двойной отскок от стены, цепка на потолке, убрать кинжалы на пояс и отправить в полет пяток метательных ножей. И опять вниз, еще в полете вооружаясь кинжалами. Я метался, как бесноватый хорек, награждая врагов ударами и бросками, не гнушаясь порой укусами и плевками, если того требовала ситуация. А пинки давно уже прочно вошли в мой привычный арсенал. Бой завершился. Я вышел победителем. И с хрипом дыша упал в угол, где и лежал следующие 5 минут без движения. На плече обиженно урчал ползун. В бою он 10 раз принял на себя вражеские удары, избавив меня открыто в одном случае. Здоровье питомца просело, но быстро восстанавливалось. Слим деловито подъедал кусок крысятины. За бой я поднял 2 уровня. За скелеты дали неожиданно много опыта. Пол усеивали обломки 6 гробов. Я расколотил их осознанно, когда после случайного разрушения 1-го гроба система пояснила, что я только что разбил мобильный пункт возрождения скелета. Мобильная точка респауна. Перенеси гроб в другую комнату, и скелет возродится уже там. Уничтожь гроб, и в этом месте скелет уже не появится до тех пор, пока гроб не возродится неким загадочным способом. Вроде бы невозможно, но это Вальдира. Этот мир не признает слова «невозможно». Например, гробы принесет дубля 18-й, однажды уже встреченный мною в лабиринте древних катакомб. И он же починит двери, и запрет их, и опять активирует ловушку. Лежа в углу, я смотрел только в одну точку, на противоположную стену, где имелась дверь, ранее скрытая серым пыльным гобеленом, сорванным во время боя. Эта дверь сплошь металлическая. с множеством заклепок, с крохотным зарешеченным окошком в верхней части, в которое так и хотелось заглянуть. «Что за дверь скрывается за нарисованным очагом, папа Карло?» – проскрежетал я, вставая. «И у кого находится золотой ключик?» «Хотя, к черту ключик, папа Карло! Ведь дверь можно взломать!» «Черт! Надо бежать к Затхлику, а затем возвращаться к Рутавану. Но так хочется вскрыть еще один замок. Ползун, успеем ведь, да?» «Уррр! Всегда благодарен тебе за поддержку, партнер!» «Ладно, давай вскроем и эту дверку».